Ну, а как же, без этого никуда, я усмехнулся. Все дело в шахтах, Олег. И я, кажется, догадываюсь, зачем понадобились эти дебильные прорывы возле игорных домов. Хотят убрать туристов, Мамбов даже не спрашивал, он, скорее, утверждал. Не только. Они хотят, чтобы эти туристы растрепали всем и каждому, что администрация форта не справляется с ситуацией. Кто прорывы-то ликвидирует? Первокурсники военного училища, а также собственные силы, в данном случае игорных домов. Это даже не смешно, я фыркнул. Но тогда правительство просто пришлет армию. И сказочке конец, уверенно парировал Мамбов. Не скажи, я задумался. Тут, самое главное, как подать эту ошеломляющую новость. Далеко не всегда в зачуханные форты посылают войска, которые вовсе не бесконечны и могут пригодиться где-нибудь в другом месте, более выгодном. Я так понимаю, что мы все-таки будем выяснять подробности, уверенно произнес Мамбов и улыбнулся. Да, чего нам терять, и так уже засветились, я потер подбородок. Начнем, пожалуй, с квартиры этого Нечаева. Может быть, он сумел все-таки что-то нарыть, а потом плавно переместимся в комендатуру. У нас есть какая-нибудь официальная бумага, которой мы сможем помахать, чтобы нам ответили на все вопросы и показали все документы, а не послали нахер с порога. Есть, Мамбов закатил глаза. Мне только непонятно, почему я о таких вещах помню, а ты нет. Потому что мне некогда, а, вон, мокры на ногти леплю. Я поднял вверх указательный палец, на ногти которого сверкнул кристалл. Ну что, практика есть практика. И задание с нас никто не снимал. Наша цель определить, на кого именно работал Жуков. Все на этом. В нюансах пускай потом более опытная группа разбирается. У меня вообще складывается ощущение, что это полицейское дело, а не службы безопасности. Ну, тогда, не будем время терять. Мамбов забрал со стола ключ. Да, пойду оденусь. А ты, если раньше меня соберешься, сырова найди. Пускай нас возит. Так, по крайней мере, время на блужданиях сэкономим. Я тоже так думаю, ответил Мамбов и, набросив на плечи куртку, вышел из номера вслед за мной. Маша сонно подняла голову и посмотрела, как я собираюсь. «Ты уходишь?» – спросила она глухим голосом. «Да, у меня все-таки тоже практика. Ты не забыла?» Я подошел к двери. «Ты не хочешь меня поцеловать?» Она сонно улыбнулась. «Хочу, но тогда есть большая вероятность того, что я не уйду еще очень долгое время. И Мамбов замерзнет насмерть, дожидаясь меня в экипаже. Мы же не можем допустить, чтобы он погиб такой глупой и нелепой смертью, разумеется, нет. Олег этого не заслуживает», она потянулась и закрыла глаза. «Тогда я еще посплю. Спи. Тебя закрыть?» «Да, закрывай». Она кивнула и внезапно резко приподнялась на локтях и распахнула глаза. «Женя, будь осторожен. Что-то в этом форте не так уж и спокойно, как нам говорили». «Хорошо, буду». И, выйдя из номера, в который раз уже, закрыл за собой дверь. Когда я проходил через холл к выходу, откуда-то из боковой двери мне наперерез выскочил хозяин отеля. «Ваше сиятельство», он остановился, глядя на меня глазами маньяка. Я даже покосился на его руки, ножа в них не увидел и заметно расслабился. «Что вам от меня нужно?» — спросил я, слегка нахмурившись. «Зачем вы всем говорите, что в моем ресторане вам подали тухлую еду?» — завопил он, заламывая руку. «А зачем вы хотели меня ею отравить?» Я даже не заострил внимания на том, что еда, как оказывается, была тухлой. Такого я точно не говорил, но вот она, сила слухов. «Я вас в тот вечер впервые видел, а вы уже мне смерти желали?» «Ваше сиятельство, такого не было и быть не могло», — он продолжал заламывать руки. «Вся еда в моем ресторане отличается исключительной свежестью. Тогда зачем мне подсунули голубя? Я его не заказывал. А теперь, дайте мне пройти, вы меня задерживаете». Я нахмурился еще больше. «Что мне сделать, чтобы вы больше не говорили о том, что я мечтаю вас отравить, ваше сиятельство? Потому что, это неправда, и я не мечтаю о вашей смерти». «Послушайте, уважаемый, вы мне мешаете пройти. Вы намеренно задерживаете меня». Я сделал шаг в его направлении, целенаправленно призывая рысиный дар, который заставлял мои глаза светиться желтым. «Нет, как вы могли подумать, ваше сиятельство, что я могу позволить себе задерживать графа?» Хозяин отшатнулся от меня, заметив изменившийся цвет глаз, но не настолько, чтобы освободить дорогу. «Ваше сиятельство, я в отчаянии. Я просто на грани разорения. Люди перестают ходить в мой прекрасный ресторан, потому что думают, что я мечтаю их всех отравить. Раз у меня, или у моего идиота-повара, я, кстати, его уволил, поднялась рука на ваше сиятельство, с дороги, рявкнул я, но, заметив в глазах хозяина отчаянную решимость, еще раз оглядел его на наличие ножа, не заметив ничего клещережущего, слегка смягчил тон. Когда я вернусь, мы обстоятельно поговорим и выясним, наконец, что вам от меня нужно, а пока, лучше исчезните, я в последний раз прошу по-хорошему. Хорошо, хорошо, ваше сиятельство, я буду ждать, вот прямо здесь у порога на коврике, как самый преданный пес. О, богиня рысь, дай мне терпение, пробормотал я, закатив глаза и выходя к уже заждавшемуся меня Мамбову. Глава 12. Сразу уехать не получилось. Я вышел из гостиницы в тот самый момент, когда к ней подходил Дроздов. «Ты почему не спишь?» – спросил я, пожимая руку. «Маша вон в анабиоз впала, сказала, чтобы разбудили весной. Некогда», – махнул рукой Толя, – «в гробу отоспимся. К тому же, та смена, куда входила Мария, ушла отсыпаться. А вот следующая заступила на дежурство, а я один, чтоб их всех. Вот я и говорю, надо поспать, пока возможность такая есть». Мамбов выскочил из экипажа и подошел к нам. «Ты чего не спишь?» – спросил он у Дроздова, вместо «здрасти». «Еще один», – Толя закатил глаза. «Девчонки спать не дают». «Ой, мне бы твои проблемы», – Мамбов усмехнулся. «Радоваться должен». «Я радуюсь», – кивнул Дроздов. «А как в ушах перестанет звенеть, так возрадуюсь еще больше». «Спать иди», – посоветовал я ему сочувственно. «Иначе свалишься и придется девчонкам тебя защищать. А вдруг прорыв? Не надо мне говорить об этом, ладно?» Дроздов поморщился. «У меня при слове прорыв изжога начинается. А вообще, да, вы правы. Я и собирался вздремнуть, как только до казармы доберусь. Так, ты, вообще, куда шел?» Догадался спросить я. «К тебе, Женя», Толя интенсивно протер лицо, стараясь стереть некоторое отупение после напряженных суток практически без отдыха. «Хочу посоветоваться». «О чем?» Я невольно нахмурился. «Что у вас еще произошло?» «Пока ничего, хвала Дрозду. Вот только этих прорывов мне за глаза хватило. Хочу написать рапорт Пискареву, чтобы вытаскивал нас отсюда к такой-то матери. Это место всегда спокойным считалось, этаким образцом безопасности с фоном повышенного напряжения. Как раз то, что нужно первокурсникам, а не вот это вот все». И он сделал неопределенный жест рукой. «И, ладно, прошлая смена. Да, тяжело, да опасно, но практика хорошая. Девчонки все мокров наковырили и уровень подняли, кто больше, кто меньше, но все. К тому же, у одной из них так, кстати, муж неподалеку ошивался, который вполне может и за себя постоять и жене на помощь прийти, если понадобится. А что будет, если нас сегодня или завтра также в углу зажмут? Больше у нас таких вот мужей поблизости нет, помощи жать неоткуда». «Да, дела», — Мамбов потер подбородок, глубоко задумавшись. «Кстати, вы в курсе, что в форте нет общей системы оповещения о прорывах?» — добавил Дроздов. «Мы догадались», — я смотрел на него и не видел. «Действительно, первокурсникам здесь не место, но отзыв группы хоть такой защиты форта весьма негативно может сказаться на последствиях, потому что более подготовленных практикантов могут и не прислать». «Так, стоп, а, собственно, почему? Вроде бы, когда практика обсуждалась, было сказано, что еще одна группа здесь будет базироваться, чуть ли не из выпускников. А разве здесь второй группы нет?» «По-моему, всегда была», — озвучил мой вопрос Мамбов. «Как раз для подобных ситуаций. Ведь то, что в течение пары лет нет прорывов, не означает, что их не будет вообще. Тонкие места в границе миров всегда имеются. В том-то и дело, что практически перед нашей отправкой пришло письмо из комендатуры с просьбой не присылать вторую группу. Мол, в форте и так народу хватает, и три десятка здоровых лбов, праздно болтающихся, не улучшат общую обстановку». Дроздов зевнул. «Все-таки он устал, и ему нужно отдохнуть, а то и правда свалится где-нибудь. Пискареву все равно. Фортов для практики в Российской империи навалом, на этом свет клином не сошелся. К тому же Лиска его беременная, и папаша вообще не до коменданта какой-то дыры. Не хочет видеть его Орлов, да и флаг ему в одно место. Ух, ты», — я расплылся в улыбке. «Чижиков у нас отцом станет. Молодец». «Ага, молодец. Только этот молодец сбежал на практику на самый напряженный участок», — Дроздов хохотнул. «Есть у нас форт на втором уровне. Вроде бы уровень второй, но там вечно какая-то ерунда происходит. Вот туда он и напросился. Рапорт на имя тестя накатал и свалил. Только пятки сверкнули. Вот, говорю же, молодец. Усмехнувшись, я добавил. А ты насчет чего посоветоваться-то хотел? Надо рапорт писать или не стоит суетиться раньше времени? Я удивленно посмотрел на Дроздова. Толя, а почему ты мне этот вопрос задаешь? Я же не знаю, что у тебя в инструкциях написано. Если надо подавать, то подавай. Что касается Маши, то она сама решит, или со мной останется здесь, или вернется домой. Потому что меня от практики никто пока не освобождал, хотя и здесь возможны варианты. Хрен знает, Женя. Думал, что, может, ты что-то знаешь и совет дашь. Странно все это. И понятно, что универсал пошалил. Вопрос только в том, нахрена ему это надо? Дроздов снова протер лицо. Ладно, напишу. А там Пискарев сам думает. Он полковник, голова у него большая, вот пускай решение и принимает. А я человек подневольный, как скажет, так и буду делать. Тебя подвести? Мы как раз прокатиться хотели. Вон нас извозчик ждет, и Мамбов указал на Сырова, который уже проявлял нетерпение. А, подвезите, махнул рукой Толя. Мне и правда отдохнуть не помешает. Казарма располагалась неподалеку, поэтому доехали мы быстро. Дроздов ушел спать, или рапорт писать, уж не знаю, чем он сейчас будет заниматься. Мы же, наконец, покатили к дому старшего агента. Жил Нечаев в немецком квартале. Почему именно там, Сыров не знал и ответить не мог. Вроде бы этот дом когда-то находился на территории Российской империи, потом владелец продал его какому-то немцу. Дом был многоквартирным, 3 этажа и 2 подъезда. В каждом подъезде по 9 квартир. Оставалось только гадать, почему ведомство Медведева приобрело квартиру в этом доме, а не дом целиком. Похоже, этот форт действительно считался такой дырой, что на нее даже тратиться не хотелось. Или смысла не было. Квартира располагалась на 1-м этаже. Окно не закрыто решеткой. Ну, хоть здесь здравый смысл возобладал. Агенту всегда больше нужно бояться незваных двуногих гостей, чем твари из прорывов, о которых здесь до вчерашнего дня все уже и забыли. Сыров остановил экипаж возле нужного подъезда. Внутри меня еще теплилась надежда, что его не раскрыли. Поэтому я расплатился и успел заметить, что он немного проехал и остановился на пяточке рядом с еще одним извозчиком. Соскочив с облучка, Сыров подошел к конкуренту, и они о чем-то принялись непринужденно болтать. Ключ подошел идеально. Мы вошли в небольшую 3-комнатную квартиру. Вход в каждую комнату был прямо из этого подобия прихожей в виде арок. Дверей не наблюдалось. И, скорее всего, один из проходов вел на кухню. Таким образом, комнат оставалось только 2. Тебе не кажется, что здесь как-то слишком чисто? Спросил я, проходя, наконец, в одну из комнат. Мне повезло, это оказалась гостиная. Подойдя к небольшому шкафу, протянул руку и провел пальцем, затянутым в перчатку, по крышке. После чего показал абсолютно чистый палец Мамбову. Я не наблюдаю здесь хорошенькой горничной. Признайся, как часто твой денщик вытирает пыль вон оттуда? И я указал на крышку шкафа. Мой денщик вообще никогда не вытирает пыль. Для этого к нам в берлогу раз в неделю приходит как раз таки хорошенькая горничная. Ответил Мамбов и подошел к столу. Открыв ящик, он указал на него. Пусто. Ни единой ниточки. И вот это очень странно. Как будто здесь совсем недавно все вычистили. Или пресловутая горничная побывала. Я заглянул в шкаф. Пара книг и ничего больше. Или он тут не жил и бывал исключительно набегами, используя квартиру именно как штаб-квартиру, или же рассказ Дроздова про странную отмену хоть какой-то защиты форта как-то связан с пропажей одного из секретарей комендатуры. Мамбов задумчиво прошелся по комнате, а также с пропажей старшего агента Нечаева. Как бы то ни было, но здесь все выгребли подчистую. Я открыл тумбочку и продемонстрировал ее совершенно пустое нутро Олегу. Или же, здесь и не было ничего. Знаешь, я уже ненавижу это дело. Да, слишком мало исходных данных, нехотя согласился Мамбов. И в этом как раз виноват пропавший старший агент. Я во всем этом вижу откровенно халтурную работу. Олег, ты думаешь, что в эту дыру отправит крутых профессионалов? Я поморщился. Только Сыров произвел более-менее благоприятное впечатление. Нас с тобой засунули по остаточному принципу. Да и остальных агентов, скорее всего, по принципу. Куда-то же их надо девать. И все же, Почему ты так думаешь? Мамбов нахмурился. Да потому что здесь уже лет 5 вообще ничего не происходило. А, может быть, и больше. Даже ни одного прорыва на территории самого форта не было. А это, на минутку, четвертый уровень изнанки. Все настолько привыкли к этой тягомотной рутине, что, вон, даже Пискарев не заморачивается и посылает сюда первокурсников. Ну, а что, романтика четвертого уровня и практически безопасна. Я раздраженно захлопнул дверь тумбочки. И тут появляется не в меру говорливый Жуков. Да кто вообще разбираться будет, на какой именно почве у парня крыша съехала? Пойду в спальне посмотрю. Может быть, там мы ответ найдем на очень актуальный вопрос. Жил Нечаев здесь или нет? Мамбов направился к выходу из комнаты. Я же еще раз огляделся по сторонам и направился вслед за ним. Потому что вот именно здесь делать точно нечего. Олег прошел во вторую комнату. Я же остановился в арке, наблюдая, как он методично осматривает комнату. Похоже, что все-таки жил. Белье, во всяком случае, не свежее, и Мамбов ткнул пальцем в разобранную и смятую постель. Комнатка была маленькой. Кроме кровати в ней располагался только платяной шкаф. И теперь уже дверь, а не арка, скорее всего, вела в санузел. Кстати, в ванной тоже можно найти следы проживания людей. Уж зубные щетки и бритвенные принадлежности точно должны быть на своих местах в том случае, если кто-то проживает в этой квартире. Олег схватился за ручки шкафа и потянул их на себя. Раздался щелчок, и комната мгновенно наполнилась каким-то газом. Я закрыл рот и нос рукой, но тут же почувствовал, как пол уходит из-под ног. Упав, я успел заметить, что Мамбов завалился прямо на кровать, а потом наступила темнота. «О, мой клиент, кажется, наразвлекался», собеседник Андрея Сырова кивнул на соседний дом, и вышедшего оттуда господина, который, воровато оглядываясь вокруг, поспешил к его экипажу. «Давай, до встречи, мои что-то задерживаются». «Наверное, цыпочка горячая попалась», и Андрей хохотнул, похлопав приятеля из извозчиков по плечу. «К подъезду», куда он не так уж и давно отвез двух молодых аристократов, один из которых сейчас являлся его непосредственным начальством, подъехал крытый черный фиакр. Сидящего на облучке возницу Сыров не узнал. Это был какой-то угрюмый мужик, которого Андрей еще ни разу не видел. Фиакр загородил ему обзор, перекрывая полностью вид подъезда. Это заставляло нервничать, а по спине побежали полчища мурашек. Андрей не владел даром, но эти мурашки были прямым указанием того, что что-то не так. Кто-то называл подобное интуицией, кто-то задничным чувством. Сырову было плевать, как на самом деле называется это чувство, главное, что оно еще ни разу его не подводило, и Сыров привык ему полностью доверять. Подойдя к лошади, Андрей погладил ее по морде, и, стараясь действовать незаметно, потянул ее за поводья, заставляя подвинуться таким образом, чтобы он сумел хоть немного разглядеть подъезд. Сделал он это вовремя, потому что как только ему стало хоть что-то видно, дверь подъезда распахнулась и оттуда вышли четверо мужиков. Этих Сыров узнал сразу. Наемники, промышляющие в форте, выполняли любую работу, за которую платили, не брезговали и убийствами. Они тащили двух хорошо одетых мужчин, в которых Сыров тут же узнал Мамбова и Рысева. Оба графа были без сознания, и Андрей спрятался за лошадь, чтобы его не увидели, потому что он не был уверен в своих силах настолько, чтобы рискнуть жизнями своих временных начальников и вступить в схватку с пятеркой головорезов. Будь молодые агенты в сознании, расклад был бы совершенно другим. Хотя, будь они в сознании, вряд ли эти четверо смогли их захватить. Андрей прекрасно помнил, как двигался граф Рысев во время того прорыва в восточном квартале. А ведь он даже своих белоснежных брюк тогда не выпачкал. Рысева и Мамбова запихнули в фиакр. Двое головорезов запрыгнули туда же, а еще двое вошли обратно в подъезд. Фиакр тут же двинулся с места. Сыров вскочил на облучок и, отпустив колымагу похитителей, двинулся следом. Уже очень скоро стало ясно, что везут их за периметр. Выругавшись, Андрей свернул на другую улицу и быстро поехал собирать ребят, потому что одному ему за периметром точно делать было нечего. Я начал приходить в себя рывками. Сначала послышались голоса, которые то и дело уплывали, как в тумане. «Смотри-ка, этот франт, кажется, в себя приходит. Надо же, силен, зараза», голос приблизился, но тут же снова отдалился. «Они одаренные, чего ты хотел? Думаешь, мы бы справились с ними?» «Нет, конечно», тот первый хохотнул. «Но эти графеныши так удобно разрядили ловушку, которую эта мразь Нечаев оставила. Может быть, Теперь удастся найти бумаги? Объясни мне, почему мы их просто не прирежем? Потому, идиот, что у магов есть способы определять, как именно погиб носитель родового перстня. Эта же дрянь к главе рода как-то возвращается. А так, твари разорвали, кто им в этом виноват? Приехали мажоры, решили от ума большого поохотиться на твари четвертого уровня. Даже проводника с собой не взяли. Вот и доохотились. Ладно, пошли отсюда, а то сами на твари нарвемся. Тоже скажут, что неаккуратно поохотились, с этими двумя на пару. Или время провороним. Нам здесь в отличие от этих долго находиться нельзя. Сдохнем тварям на радость. Голоса снова отдалились. В голове немного прояснилось, и я приоткрыл глаза. Вокруг было темно. Рысиное зрение включилось автоматически, и я сразу же разглядел две высокие фигуры. «Глянь, точно в себя пришел», — проговорил один из этих мразей. «Смотри, как глаза светятся». «Дар активировал», — ответил второй. «Пошли быстрее, мало ли, на что он способен. От твари-то точно не уйдет, оружия ни у одного из них нет. А вот нам неприятности тоже не нужны». И они весьма шустро вышли из этой. Больше всего места, в котором мы находились, было похоже на грот, или небольшую пещеру. И тут ко мне вернулись остальные чувства, и я ощутил, что сижу на твердой земле, а руки были подняты над головой. Вот почему они мне такими высокими показались. Но, морды я хорошо рассмотрел. Переведя взгляд на руки, увидел, что они прикованы прямо к скале. Попробовал вырвать кандалы. «Хрен тебе, Женя, эти железки, похоже, прибиты намертво». Сбоку раздался стон. Повернувшись, я увидел рядом с собой Мамбова, который находился в таком же плачевном положении, что и я. «Где мы?» – прохрипел он. «Змей хреново видит в темноте, так что, скорее всего, Олег не мог разглядеть окружающий нас пейзаж. В глубочайшей заднице», – процедил я, осматривая пещеру более внимательно. И тут мой взгляд упал на два трупа, лежащие неподалеку. «Что случилось?» – Мамбов подергал сковывающие его цепи. «Твою мать!» – выругался он. «Ты, похоже, какую-то ловушку активировал, когда дверь шкафа открыл». «Вот этот момент я понял», — он невесело усмехнулся. «За квартирой следили. Как только мы отрубились, нас вытащили и привезли сюда. Понятия не имею, куда именно, сам не так давно очнулся». Я снова подергал цепи, без результата. «Не думаю, что мы далеко от форта. Вряд ли эти уроды настолько смелые, что нас куда-то далеко отвезли, да и не смогли бы они за пределами форта больше 10-15 минут продержаться, потому как неодаренные. Это все прекрасно, вот только, как нам отсюда выбраться?» Мамбов снова зазвенел цепями. «Понятия не имею, я прикрыл глаза, но, по крайней мере, мы, кажется, нашли Жукова с Нечаевым». Глава 13. До моего обостренного слуха, который я напряг до предела, донесся тихий шорох, идущий оттуда, куда ушли наши похитители. «Там кто-то есть», — еле слышно произнес и еще интенсивнее задергался. «Может, я попробую камень подплавить, да сделай уже хоть что-нибудь», — прошипел Мамбов. Я призвал дар и принялся экспериментировать с пламенем. Камень поплыл, когда я воздействовал на него ярким оранжевым пламенем. «Ой, твою мать, вы выругались оба. Почему-то я не учел, что раскаленный камень начнет жечь и нашу плоть. При этом то, что пламя мое, не учитывалось. Само оно меня не жгло, это верно, а вот раскаленный камень очень даже». «Заканчивай, пока не спалил нас к чертовой матери», – прошипел Мамбов. «Больно-то как, я хоть и отозвал дар, вот только камень от этого сразу же холодным не стал, да еще и шорох приблизился. Я почувствовал панику, и не я один, потому что Олег заметался в своих оковах, как рыба в сети. И тут я почувствовал мощную волну чужого дара. Камни, в которые были вбиты кандалы под воздействием этой силы, разошлись в стороны, освобождая нас. Правда, вместе с кандалами на руках, но это уже не имело особого значения. Мы очень синхронно откатились в сторону от полыхающей скалы. «Почему ты не сказал, что владеешь даром земли?» — процедил я, вскакивая на ноги. Тело затекло, обожженные руки сильно болели, но сейчас нужно было абстрагироваться от боли, чтобы выбраться отсюда живыми. «Но, я не владею землей», — ошарашенно проговорил Мамбов, разглядывая свои руки. «А это тогда, что было?» Я указал на то место, где мы только что сидели. «Я не знаю», — Олег помотал головой. Шорох раздавался совсем рядом, и это был. «Это человек», — прошептал я. «Сюда идет человек, откуда ты знаешь?» Мамбов довольно медленно встал. «Слышу», — ответил я. «Ты прав, у меня раньше слух на таком уровне не был развит. Похоже, смертельная опасность, плюс магия четвертого уровня нас слегка усовершенствовали. Или наши боги решили слегка помочь. Он, кстати, сейчас в этот грот войдет, или пещеру, я так и не понял, где мы. Переглянувшись, мы, не сговариваясь, метнулись обратно к стене и сели, подняв вверх руки. Правда, сели мы подальше от все еще горячего камня, но, вряд ли кто-то обратит сразу внимание на этот нюанс. Я даже голову на бок опустил и глаза прикрыл. В этой темноте один хрен почти ничего не видно. Как только те ублюдки здесь ориентировались, потому что никакого прибора для освещения я ни у одного из них не заметил. Скорее всего, на ощупь. Вот же, твари какие, не могут хотя бы один артефакт кошачьего глаза оставить на входе. Все с собой таскают. Дребезжащий голос услышал теперь не только я, но и Мамбов, который в этот момент пошевелился. А вдруг забудут когда-нибудь, будут в потьмах блуждать, как мне приходится. А вот и ответ на вопрос, как эти твари видели в темноте. Артефакт ночного зрения, надо же, да еще и сделанный таким образом, что им могут пользоваться неодаренные. Думаю, что этот артефакт будет моей моральной компенсацией за такое унижение. В этот самый момент в пещеру вошло чучело, подсвечивая Вибе дорогу фонариком. Маленький, похожий на крысу, да и повадки соответственные. Чьи-то они живые еще, что ли? Пробормотало чучело. Ну, да, это ненадолго. Через полчасика хозяйка пещерки приползет. Надо бы поторопиться. Да и у меня минут 10 всего осталось. Продолжая бормотать себе под нос, грабитель, а, точнее, падальщик, потянулся ко мне, с явным намерением обшарить карманы. И тут же захрипел, пытаясь оторвать от впившейся ему в шею цепи от кандалов. Я даже не увидел броска Мамбова. Вот сейчас я точно был уверен в том, что он – сын змей. Настолько стремительной атаки я никогда в жизни еще не видел. «Не убивай!» – успел я крикнуть, и он отпустил цепь, в то время, как я перехватил воришку за горло рукой. Руки болели, и было острое желание выпустить когти. Каким-то чудом сдержавшись, я прорычал: «Где выход?» «Та-эм!» – проблеяло чучело, махнув рукой куда-то за спину. «Веди», я говорил коротко. До чувствительного слуха, который я не деактивировал, донесся шорох, и на этот раз я был уверен, что это не очередной любитель наживы. Мы пошли к выходу. Я продолжал удерживать чучело за шею, используя его в качестве щита. Он шел, медленно, боясь сделать лишнее движение. В опущенной руке все еще был зажат фонарь, освещающий дорогу. Шорох с той стороны, куда мы шли, усилился. Пройдя по короткому коридору, больше напоминающему огромную нору, свернули почти на 90 градусов и оказались прямо у выхода. И сразу же столкнулись с огромной ящерицей, чем-то похожей на варана. За ней рядком выстроились еще трое. Похоже, хозяева пещеры решили вернуться пораньше. Не знаю, кто больше удивился, мы или они, но всей дружной компанией застыли на месте. По хребту первого ящера побежали искры, а чучело в моих руках вдруг задергалось. Но воришка не пытался вырваться, его просто колотила крупная дрожь, отчего все тело ходило ходуном. Похоже, кто-то не рассчитал время нахождения вне защитного периметра. Ящеры пришли в движение, и тогда я толкнул прямо на них умирающего воришку. Помочь ему было невозможно, зато он напоследок мог помочь нам. «Женя, сбоку!» Я резко развернулся, одновременно формируя меч. Ко мне подкрадывался молодой ящер, который сумел обойти всю толпу стороной. Из пасти выметнулся длинный, покрытый каким-то мерзким фиолетовым налетом язык. Время словно замедлилось. Меч окутался зеленоватым пламенем, в котором проскальзывали более яркие изумрудные искры. Кусок языка отлетел в сторону, а мгновенно удлинившийся клинок вошел в небо разъявленной пасти под правильным углом, достигая мозга твари. Секунда, и я уже разворачиваюсь к первой, самой крупной твари. Хрип воришки словно дал сигнал, и сзади я почувствовал всплеск силы. Похоже, адреналин является лучшим учителем, потому что Олег выбрал из всех своих даров новоприобретенный. Лапы твари увязли во внезапно ставшей мягкой как песок земле, которая уже через секунду приобрела твердость камня, надежно сковав лапы твари. Отчаянно завизжав, самое крупное начало швырять во все стороны сгустки энергии, похожие на шаровые молнии. Приблизиться к ней становилось проблематично. Окутавшись всеми известными нам щитами, мы замерли. «Может, ну их?» – неуверенно произнес Мамбов. «Они никуда не денутся. Станут добычей более крупных хищников, всего-то. Что-то мне говорит, что эти тварюшки самые безопасные из местной фауны». Я огляделся по сторонам. Форт был в пределах видимости, так что добежать до него мы могли достаточно быстро. А я Фримакра обещал, твою мать, тут же выругался, потому что самый крайний щит не выдержал прямого попадания и лопнул, заставив меня пошатнуться от внезапного отката. В мою сторону снова полетел язык. Я не стал проверять, задержат ли его щиты, а скинул сразу все и рубанул мечом. Тварь оказалась туповатой, потому что мне посчастливилось провернуть с ней тот же маневр, что и с первой, а оставшимся мелким я просто снес башки. Благо они все еще были скованы землей и не могли особо шевелиться. «Быстрее, доставай Макро и уберемся уже отсюда», – прошипел Мамбов. Я кивнул. После того, как все закончилось, руки начали болеть и кандалы, которые все еще болтались на запястьях, казались неподъемными. Но также было и осознание, что надо быстро отсюда уходить. Вытащив Макры, сунул их в карман, мимоходом думая про себя, что пальто все, восстановлению не подлежит. Вдалеке показались какие-то неясные тени, и мы с Мамбовым сорвались с места и побежали, гремя цепями, как те привидения. Тени, которые мы увидели на горизонте, начали формироваться в огромных птиц как раз в тот самый момент, когда перед нами распахнули калитку, чуть в стороне от огромных ворот. «Ваше сиятельство, меня чуть не опрокинул на землю налетевший Сыров. Вы живы? Хвала всем богам!» — с чувством произнес он, и тут же повернулся к Мамбову. «Ваше сиятельство, что ты здесь делаешь?» — сумел выдавить я, нагибаясь и хватая воздух ртом. «Да уж, так быстро я не бегал еще никогда. Так мы с ребятами собрались за периметр выходить, чтобы искать вас», — сообщил Сыров. Тут он увидел наши кандалы. «Сволочи», — произнес он мрачно. «Идемте, ваше сиятельство. Сейчас мы с вас эти железки снимем». Он поволок нас к своему экипажу. Дежурившие на воротах двое парней даже не смотрели в нашу сторону. Ну, тут понятно. Они же выпустили ту падаль, которая потом вернулась без нас. Кто бы мог подумать, что мы выживем. «Вот этих двух допросить», — Мамбов тихо озвучил мои мысли, указав на парней. «Вы уже все рассекретились, собравшись здесь толпой. Да, вас так и так будут отзывать и заменять другими», — подтвердил я. «А вообще, это хорошо, что вы здесь оказались, ребята. Глубоко сомневаюсь, что эти типы открыли бы ворота, пока не стало бы слишком поздно». «Прямо сейчас?» — Сыров невольно нахмурился. «Нет», — я покачал головой. «Когда они пост сдадут, оставь здесь людей, чтобы эти не свинтили в неизвестном направлении». Мы подошли к экипажу, вокруг которого столпилось 8 мрачных и решительно настроенных мужиков. С нас быстро сняли кандалы, а один из них достал пару флаконов и быстро обработал ожоги. Похоже, что он в команде выступает за лекаря. «Ты видел, кто нас принял?» — хмуро спросил я у Сырова, наблюдая, как четверо мужиков отделились от нашей дружной толпы и, не скрываясь, подошли к вжавшим головы в плечи охранничкам. «Видел, местные они. Ну, как местные, банда местная. Боевики меняются раз в 3 года, это понятно. Работают по найму. Как звать, не знаю», — Сыров покачал головой. «Ты их морды видел?» — к нам подошел Мамбов. «Видел», — я кивнул. «В номер вернемся, я набросаю». «Андрей», — я снова повернулся к Сырову. Запястья под повязками жутко зудились, и это раздражало меня все сильнее. «Нас сейчас в гостиницу, а затем обратно к квартире Нечаева. Эти, судя по всему, что-то там искали. Есть вероятность, что они все еще там, в засаде сидят, твари. Потому что я очень сомневаюсь, что агент Медведева будет хранить что-то ценное в платяном шкафу. Скорее всего, там была ловушка для идиотов, вроде нас, или приманка для более умных людей, какими эти мрази себя показали. Потому что заметили эту ловушку, но сами побоялись лезть, ждали, когда ее деактивируют, и, зациклившись на ней, не искали в другом месте», — добавил Мамбов. «Я-то открыл этот проклятый шкаф, чтобы убедиться, что вещи на месте. Нужно же было исключить версию, в которой Нечаев попросту сбежал». «Вы его нашли?» — тихо спросил Сыров. «Да», — я вздохнул. «И его, и Жукова. Надо бы забрать тела. Там еще какой-то хмырь, который хотел нас ограбить, пока мы в беспомощном состоянии были». Мамбов невольно посмотрел на ворота, над которыми в лучах солнца сверкнули блики, отраженные от защиты форта. «Есть тут парочка таких», — кивнул Сыров. «Падальщики». И он сплюнул. «Но он, похоже, перед тем, как мы собрались, за периметр рванул, потому что мы никого не видели». «Другого входа в форт нет?» — спросил я, хмуро разглядывая нервничающих охранников. «Нет. 4-й уровень, Как-никак, это опасно, несколько дырок в защите иметь, ответил Сыров. Твари были, какие-то крупные ящерицы, на варанов похожие, с фиолетовыми языками. И я полез в экипаж, а эти, ну, считай, что повезло вам, Андрей заскочил на облучок. Ящерицы эти, ну, как мыши-полевки у нас в реальном мире. Да уж, повезло с мышками, я передернулся, вспомнив фиолетовый извивающийся язык. Они ценные, не особо, но каких-то денег стоят, не без этого. Все-таки, четвертый уровень. Кстати, не похоже, что макры на тебя сильно повлияли, ко мне повернулся Мамбов. Он был мрачно задумчив, постоянно хмурился и что-то явно просчитывал в голове. Они же не на пределе работают, я поморщился и поскреб бинты. Понимаю, что мне такие незабываемые ощущения родовая регенерация подкидывает, но все равно неприятные ощущения. Уровень-то родной, им не надо выкладываться, чтобы поддерживать жизнеспособность. Андрей, а где вы нас искать-то собирались? За периметром мест много. Те бандиты неодаренные. У них всего 15 минут было, чтобы вас где-то на съедение тварям оставить и вернуться. За это время даже до ближайшей шахты без специальных артефактов не доберешься. А они подотчетные. Вряд ли у простых наемников хотя бы один такой нашелся. Так что, мест на самом деле было немного, где можно было поискать, ответил Сыров. А у вас есть такие артефакты? Тут же спросил Мамбов. У нас есть, но не на всех. 6 человек бы за периметр пошли, а остальные обеспечили бы открытие ворот при возвращении. А то, ишь, чего удумали, людей за периметром на смерть бросать, да на твари сваливать. Твари-то что, они в большинстве своем неразумные, им бы пожрать чего повкуснее. Так что, убивают таким вот гнилым способом люди. Философски ответил Сыров. Философ доморощенный, усмехнулся Мамбов. Экипаж в это время остановился возле гостиницы. Олег выскочил первым. Сыров тем временем спросил. Вам помочь чем, ваше сиятельство? Сами справимся, я осмотрел себя. Хотя, вот, выброси эту гадость. Выгреб из карманов мокрый протянул ему пальто. Перчатки с меня те гады все-таки сняли. Но, перстень не тронули, побоялись. И правильно сделали, между прочим. Как не тронули ожерелье на шее, где на цепочке висели клановые ключи Пентакль. Мамбов уже скрылся в гостинице. Думаю, что он сейчас быстро переоденется и пойдет ко мне. Так что времени, чтобы набросать морды тех двух уродов, у меня было. Что случилось, женя? Маша уже не спала. Она сидела за столом и чистила свою винтовку, когда я залетел в номер. При этом ее взволнованный взгляд остановился на бинтах. Ничего страшного, я улыбнулся. Но у меня появилось горячее желание кое-кому отомстить. Ты был за периметром? Она расширившимися глазами смотрела на мокры, которые я выложил на стол. Не по своей воле, вытащив блокнот, я быстро нарисовал наброски портретов. В принципе, узнать этих типов по данным наброскам было можно, а большего Олегу и не потребуется. Женя, тебя хотели убить? Маша вскочила. Меня периодически хотят убить, и я не понимаю, почему. Я же такой потрясающий парень. Красавец, художник с утонченным вкусом. Твари они все, варвары, не понимающие прекрасного. Протянул я, вытаскивая чемодан с оружием. Я могу пойти с тобой? Тихо спросила Маша, беря в руки бумагу и рассматривая рисунки. Нет, я покачал головой. Я не собираюсь с тобой рисковать. Я даже нашей связью не воспользовался, чтобы тебя опасности не подвергать, хоть искушение было безумное. Особенно, когда я висел, прикованный к стене какими-то ржавыми цепями. Прикованный к стене, Маша закрыла рот рукой. Представляешь всю полноту моего отчаяния, когда я увидел эти жуткие ржавые железяки. Я присел на стол, сложив руки на груди. Женя, не шути этим. Она подошла и ткнулась лбом мне в плечо. Не буду, ты права. Я погладил ее по голове, привлекая к себе поближе. Все нормально, все почти закончилось. Макрыфыри, вот они, скоро поедем домой. Ты бы только знала, Машенька, как мне надоел этот форт. В дверь постучали. Я подумал, что это Мамбов решил проявить деликатность и крикнул. Заходи. Но, когда дверь открылась, на пороге я увидел незнакомого человека. Он был одет примерно как я в момент похищения. Стильное пальто, начищенные ботинки, брюки с такими стрелками, что о них порезаться можно было, одним словом, франт. А еще, он был очень молод, наверное, чуть постарше меня самого. «Прошу меня извинить, ваше сиятельство», — сказал он, склонив голову в поклоне, что сразу же выдало в нем простолюдина. Перчатки на руках не давали разглядеть, есть у него перстень или нет. Кто вы? Я отодвинул Машу, совершенно автоматически вставая перед нею, сложив руки на груди. Меня зовут Григорий Леднев. Я владелец самого крупного игорного дома в части форта, принадлежащего Российской империи, ответил он. Говорил Леднев спокойно и с достоинством. Я бы хотел с вами поговорить о недавних событиях, ваше сиятельство. Так уж получилось, что я немного в курсе того, что происходит, и это мне категорически не нравится. Мешает бизнесу, знаете ли. Глава 14. Я смотрел на Леднева, который весьма выразительно глянул в сторону Маши. Она фыркнула и подошла ко мне. Я в номере у Мамбова подожду, когда ваш разговор закончится. Заодно попрошу Олега сюда прийти. В ответ я кивнул, не глядя на жену, продолжая изучать Леднева. В какой-то мере он прав. Мы живем в сугубо патриархальном обществе, и присутствие при серьезном разговоре, который к тому же будет касаться безопасности империи, жены, не слишком целесообразно. Опасения Леднева вполне обоснованы, и я не буду с пеной у рта ему доказывать, что вот при этой женщине он может говорить все, что угодно. Маша, кстати, умница, быстро сама все поняла и приняла единственное правильное в этой ситуации решение, не приводя ситуацию к конфликту. Все-таки мне чертовски с женой повезло, надо сказать. Мы с Ледневым проследили, как она уходит. Когда дверь за Машей закрылась, он повернулся ко мне. «Редко встретишь подобное понимание, ваше сиятельство», — Леднев говорил спокойно, без заискивания. «Я, да я знаю, дождемся графа Мамбова, чтобы и мне, и вам не повторяться». Леднев кивнул, но тут дверь снова открылась, и вошел Олег. Ну, вот, и ждать долго не пришлось. Мамбов уже переоделся и, в общем-то, был готов выдвигаться. Осталось только вооружиться. Но, прежде всего, послушаем, что нам скажет владелец игорного дома. «Вы одаренный?» – с порога спросил Олег, пристально разглядывая Леднева. «Нет, и бога покровителя у меня нет, он был просто образец спокойности. Если это все вопросы, то не будем терять время. Вопросы еще есть», – перебил я его. «Откуда вы обо мне узнали, и что побудило вас именно ко мне обратиться, а не в комендатуру? Если речь действительно пойдет о противоправных деяниях, понимаете, ваше сиятельство, дело косвенно касается как раз комендатуры. Надо быть тупее пробки, чтобы пойти туда. А вас я заочно знаю», — улыбнувшись кончиком губ, ответил Леднев. «Да», — я удивленно на него посмотрел. «И откуда же такие познания?» «Я являюсь владельцем вполне преуспевающего игорного дома», — Леднев на мгновение задумался, а затем продолжил. «Здесь нельзя находиться долго, особенно неодаренным. Так что, большую часть времени я провожу в реальном мире, а там одним из самых преуспевающих игорных домов из раздела только для очень богатых в Сибирской губернии является игорный дом в Ямске. Как вы знаете, Ямск развивается. Уже было построено 2 фешенебельных отеля для гостей, которые хотят поиграть с максимальными ставками и послушать выступления прекраснейших женщин. Я этого не знал, но кивнул. Так получилось, что Сергей Петров являлся моим знакомым еще в те времена, пока он не стал управляющим такого популярного заведения. Разумеется, он мне признался, что добился всего под вашим чутким руководством. Так что, в определенных кругах, вы, Евгений Федорович, личность очень известная. Я в этот момент пытался сообразить, кто такой Сергей Петров, и только благодаря этому почти не отреагировал на столь потрясающую новость. Мамбов же только произнес «О!» и заткнулся, переваривая информацию о том, что, оказывается, воротила игрового бизнеса. Я, наконец, понял, что он говорит про Вискаса, а Леднев тем временем продолжал. «Узнав же, что вы прибыли в форт, я сразу же решил пригласить вас посетить свой игорный дом. Многое я, конечно же, взял у вас, но, думаю, вы не будете против», — он снова улыбнулся. «А потом произошли эти прорывы, и пошли слухи, что вы с вашим напарником прибыли по поручению Медведева Дмитрия Федоровича. Что могу сказать? Это высший пилотаж, игорный дом под покровительством службы безопасности. Так что, у меня не было других вариантов, как поспешить к вам, чтобы представиться и поведать то, что мне известно». Вот тут я закашлялся. Мамбов с флегматичным видом пару раз хлопнул меня по спине. «Что случилось, Евгений Федорович?» — невозмутимо поинтересовался этот гад ползучий. Воздухом поперхнулись. «Заткнись», — посоветовал я ему. Откашлившись, посмотрел на Леднева. «Как ты вообще сумел раздобыть информацию? Моя служба безопасности недаром хлеб ест», — ответил Леднев. «Садись», — я указал рукой на стул. «Разговор, похоже, долгий предстоит». Спустя полтора часа мы вышли из гостиницы и направились к терпеливо ожидающему нас Серову. Мы сели в экипаж. Мамба в это время рассматривал рожи бандитов, которые я набросал довольно схематически, но все же узнаваемо. «Это они, наконец», — произнес Олег, пряча портреты в карман куртки. «Это те, которые были в пещере. Сколько их всего, я не знаю, и они не говорили, когда обсуждали, как мы сдохнем». Мы замолчали, обдумывая наши предстоящие действия. «Леднев к вам приходил, ваше сиятельство?» — спросил Серов, как только экипаж тронулся. «А мог к кому-то еще наведаться?» — поинтересовался я. «Зазноба у него здесь живет, на третьем этаже номер он ей снимает», — ответил Серов. «Мы такую личность без внимания никак оставить не могли. Какое потрясающее место!» — протянул Мамбов. «Все друг за другом следят, но умудрились пропустить мимо ушей такие интересные новости, которые нам этот владелец игорного дома сообщил. Нужно знать, куда смотреть», — философски ответил Серов. «А для этого и нужно начальство, чтобы указать вовремя, куда внимание больше обратить. Ты только что признал Нечаева никудышным старшим», — я еще более задумчиво посмотрел на него. «Он неплохой человек был, но вот со своей ролью старшего не тянул никак», — пояснил Серов. «Но, с другой стороны, кто же сюда высококлассного специалиста пошлет? Здесь же вообще ничего никогда не происходит». Серов запнулся, а потом осторожно добавил: «Не происходило. Ничего, не переживай, боюсь, что скоро здесь полноценный офис откроют», — мрачно сказал Мамбов. «Слишком уж интересные события происходят». «Да, кто бы мог подумать, мы свернули на уже знакомую улочку в немецком квартале. Мне тут ребята сообщили, что тела вытащили. Пока что в морг перенесли. У нас с местным целителем, который моргом заведует, договор заключен. Ребята постарались все тихо сделать, чтобы никто не заметил. Тушами закидали и так вот доставили. Молодцы», — я кивнул, думая, что из Сырова не самый худший старший агент бы получился. «Да, ваше сиятельство», — он слегка замялся. «Туши не все целиком удалось притащить. Так некоторые словно в землю вросли, их вытащить не получилось. Пришлось лапы рубить, да на удобрение оставлять, если хищники еще поменьше не доберутся». Я выразительно посмотрел на Мамбова. «Молодец, что тут сказать. Я и не думал, что сила земли такими мощными свойствами обладает. А ведь он мог не просто ноги тварей замуровать, а всю тушу, и шансов бы у них не было. Правда, и прибыль бы была похоронена, не говоря уже про мокры. Опять же, я ничего не знаю о возможностях магии земли. Вот, когда Олег подучится, он мне все расскажет. А, вообще, наши преподаватели будут в восторге. Я-то на этот раз почти ничем не отличился, и мои рысиные приобретения, они только мои, академия к ним отношения не имеет. А вот Мамбов с его вновь открытым даром, это тот еще геморрой». Экипаж остановился чуть в стороне от печально знакомого подъезда, чтобы не привлечь много внимания, если вернувшиеся бандиты следят за входом в дом. «Андрей, сегодня вечером ты нам будешь нужен», — я посмотрел на подъезд. Здесь было так же тихо и пустынно, как и в прошлый раз. Создавалось ощущение, что в этом доме никто не живет. «Раз надо, значит, буду ждать у гостиницы», — пожал плечами Серов. «Скажу, что мне аванс за ожидание заплатили, пускай другие извозчики завидуют». «Куда поедем-то?» «В игорный дом Леднева. И я знаю, что он близко от гостиницы, но нужно будет именно подкатить к нему с ветерком, чтобы создать ощущение, что граф Рысев и граф Мамбов кутить изволит». Я осматривал темные окна, с трудом удерживаясь, чтобы не активировать рысиное зрение. Увидеть бы все равно ничего не увидел, зато глаза бы светиться начали, демаскируя нас на подходе. «Сегодня у Леднева большая игра», — пояснил Мамбов, выскакивая из экипажа первым. «Нам нужно на ней присутствовать. В связи с этим, еще одно задание – продать туши как можно быстрее. Нам нужны будут наличные для начала», – сказал я и вышел из экипажа вслед за Олегом. «Как скоро придет ответ от Медведева?» «Не ранее, чем через пару дней», – ответил Серов и задумался. «Насчет туш я подумаю. Есть у меня знакомые торговцы, которые сразу заберут, не сомневайтесь». «Вот и отлично. Ну, что, пойдем, Женя, посмотрим, что там за герои в засаде сидят, и как они с нами справятся, когда мы в добром здравии», — проговорил Мамбов с веселой злостью. Серов посмотрел на нас, кивнул каким-то своим мыслям и отъехал на тот самый пятачок, откуда и увидел наше похищение. Мы же с Мамбовым очень быстро дошли до подъезда и заскочили внутрь. Дверь в квартиру Нечаева была приоткрыта, так же, как и дверь в квартиру напротив. Больше на лестничной клетке квартир не наблюдалось. Скорее всего, эти типы заскочили к нам на огонек как раз отсюда. Мамбов кивнул на эту дверь и вытащил пистолет. Я же скользнул к двери квартиры Нечаева. Не сговариваясь, мы одновременно ворвались каждый в свою квартиру. Бандиты активно тормошили шкаф в спальне. Настолько активно, что даже не заметили моего присутствия. Я отступил на шаг и быстро заглянул в другие комнаты. Нужно было убедиться, что в них никого нет, и меня не ожидает сюрприз в виде удара сзади. Гостиная и кухня, до которой мы в прошлый раз так и не дошли, были пусты. Убедившись, что с этой стороны мне ничего не грозит, я одним плавным шагом оказался возле входа в спальню. Здесь ничего нет. Я тем временем успел рассмотреть обоих. Это были те самые гниды, которые нас приковали в пещере. Если у меня в голове и мелькали мысли о том, что надо как-то поаккуратнее их взять, чтобы допросить, но при их виде сразу же улетучились. Да и рука начала нестерпимо зудиться под бинтами. Поэтому я поднял пистолет, и тут один из них резко обернулся. Наверное, я неудачно встал на этот раз, и он увидел тень, а, может быть, чуйка сработала. Бандит резко развернулся, и я нажал на спуск. Тут же, выхватив из-за пояса второй пистолет, выстрелил во второго. Они оба повалились на пол, хватаясь за простреленные колени и скуля от боли. «Ну, привет, давно не виделись», — сообщил я, хватая за шиворот того, кто был ко мне ближе, и швыряя его на стул, стоящий неподалеку. «Как ты выжил?» Он уставился на меня, даже про рану забыл, урод. Я же, тем временем, перезарядил пистолет и выстрелил по второму еще раз, прострелив второе колено. Теперь он точно никуда не сможет убежать. «Заткнись», — спокойно посоветовал я катающемуся по полу бандиту. «Ты своим скулежом меня с мысли сбиваешь, и мне очень хочется тебя убить». Он сразу же начал скулить очень тихо, стараясь не привлекать к себе моего внимания. «Сволочь», — пробормотал сидящий на стуле. Я же только улыбнулся и ногой придвинул к себе второй стул, садясь напротив этого урода. «Не советую повторять то, что ты мне только что сказал», — скучающим голосом сказал я, разваливаясь на стуле и вытягивая вперед ноги. «А то, что, пытать будешь?» Он оскалился, я же в ответ снова улыбнулся. «Ты слышал, что рыси часто мучают жертву перед тем, как ее сожрать?» Я слегка наклонил голову. «Они не понимают, что жертва мучится, и им не приносит удовольствия именно мучение в чистом виде. Рыси, кошки, и они просто так играют». Я замолчал, с любопытством глядя на него. «Зачем ты мне это говоришь?» — прохрипел бандит, в голосе которого что-то дрогнуло. «Да вот, я частенько размышлял на эту тему, и думал, сколько много во мне от рыси. Ведь я все-таки человек, и мне вполне может понравиться кого-то замучить. И теперь появился такой отличный повод, чтобы проверить». Я наклонил голову в другую сторону, продолжая улыбаться. «Ты, псих!» Бандит попытался отшатнуться. «Надо было тебя самому грохнуть, не надеяться на случай». «Надо было», — я кивнул. «Лично я такой ошибки не допущу». Улыбка сошла с моего лица, и я резко пнул его по прострелянному колену. Как же он взвыл. Согнувшись, вцепился в ногу, до крови закусив губу. «Кто вас нанял, и что вы здесь искали?» Он не ответил, всхлипывая, поднял на меня взгляд, полный ненависти. Я, не торопясь, протянул руку, в которой появился кинжал. «Ну что же, не хочешь по-хорошему, будем проверять мою теорию». И я нарочито медленно поднялся со стула. «Кто вас нанял и что вы здесь искали?» — повторил я вопрос. «Женя, ну, зачем ты пугаешь этого господина?» В спальню вошел Мамбов. Двигался он так тихо, что я почти пропустил его появление. «Мне он кажется вполне способным к диалогу». Он понизил голос и сел на стул, с которого я не так давно вскочил. Он поймал взгляд бандита, и тот слегка поплыл. «Ну, точно, змей. Да, смертельно опасные приключения открывают в нас неизведанные ранее грани нашего дара. Надо Мамбова в нашу клановую изнанку стаскать. Может быть, у него еще что-нибудь откроется. Или, ему нужна только реальная угроза, с приковыванием к скале и тому подобные вещи. Пойду, проветрюсь», — сказал я. «Развлекайся». В первую очередь я зашел в квартиру напротив. Там я обнаружил вырубленного и крепко связанного бандита и перепуганного хозяина квартиры. Уже древний старик быстро говорил, с чудовищным акцентом, что ему заплатили, а сам он понятия не имел, зачем эти люди сняли у него комнату. Я сделал вид, что поверил. Тем более, что у меня были сомнения в том, что мы можем его скрутить и уволочь на дознание. Все-таки дом в немецком квартале стоит. Ладно, передадим сведения начальству, пускай сами разбираются. Не найдя больше ничего интересного, я сходил до Сырова, коротко обрисовал ему ситуацию и приказал привести ребят покрепче и желательно еще один экипаж, чтобы сгрузить туда бандитов и увезти в тюрьму. У нас ведь тут есть тюрьма, запоздало поинтересовался я. Тюрьма есть, правда, она маленькая, всего одна камера. Сыров поморщился. Ничего, поместится. Я махнул рукой. Да, двоим помощь лекаря потребуется. Организуй. Не хочу, чтобы они окочурились и не дожили до полноценного дознания. Будет сделано, ваше сиятельство, тут же ответил Сыров, глядя на меня с нескрываемым уважением. Я же только головой покачал. Простые нравы в этом форте. Как же я его все-таки уже ненавижу. Сыров поехал за подмогой, а я тем временем вернулся в квартиру. Из спальни доносился вкрадчивый голос Мамбова и всхлипы бандита. Чтобы не помешать их интиму, я еще раз прошелся по гостиной, а затем зашел в кухню. Под ногой скрипнула половица. Это был настолько тонкий звук. Сомневаюсь, что кто-то, кроме меня, сумел бы его расслышать. Перекатившись с пяток на носки и обратно, я прислушался. Так и есть, эта половица слегка поскрипывает. Присев, вытащил обычный кинжал и подцепил скрипевшую половицу, потянув ее на себя. Она поддалась довольно легко. Через пару секунд я уже откладывал доску в сторону, разглядывая тайник. Мамбов зашел на кухню и застал меня за изучением бумаг, которые я вытащил из тайника. Рядом со мной на полу лежал пистолет и небольшая коробочка с макрами. «Что пишут?» – спросил он, опираясь спиной на дугу арки, заменяющей здесь дверной проем. «Пишут много интересного, подтверждающего рассказ Леднева», – ответил я, поднимаясь с пола и упаковывая все найденное в большой пакет, из которого я все это и достал. «Как у тебя дела?» «Нормально», – Мамбов подал плечами. «В общем, ничего нового он не сказал. Заказчик, как мы и думали, второй помощник коменданта, Юрий Сорокин. Этих Сорокиных, пруд пруди. Я так и не понял, к какой ветви принадлежит этот, что и требовалось доказать», – пробормотал я. В этот момент в квартиру ввалились пятеро агентов и принялись паковать скулящих уродов. Мы же, оставив их, направились к выходу. Перед вечером следует еще раз все обдумать, чтобы не попасть впросак. Глава 15. Если рубашка игральных карт выполнена без полей из ромбов, которые переплетаются между собой, то существует вероятность, что на разных картах рисунок будет смещен в сторону. Некоторые недобросовестные и неизвестные производители выпускают карты с разным рисунком. С первого взгляда, такие карты не отличаются друг от друга, хотя и взяты из одной колоды, но при близком рассмотрении, разница очевидна. Пожилой человек в форме прохаживался вдоль парт и говорил хорошо поставленным голосом. «Обратите внимание на рубашки карт, которые я вам выдал». После окончания лекции каждый курсант ответит в индивидуальном порядке, чем именно отличаются их карты. «Слышь, Рысев», я повернулся к своему соседу, сидящему за соседней партой. «Зачем нам все это надо? Я его помню, это с ним мы заказывали еду. Не знаю, наверное, надо. Майор Лисицын старой закалки, думает, что в нашей работе может абсолютно все пригодиться». Я пожал плечами и снова посмотрел на карты, лежащие передо мной. «По-моему, они одинаковые. Я никакой разницы не замечаю. Разговорчики». Преподаватель слегка повысил голос. «Я предоставлю вам слово в конце занятия. А сейчас слушаем меня. Сейчас мы разберем виды мошенничества при сдаче карт. Особенно много вариантов придержать карту, если сдающий тасует одной рукой. Сейчас мы подробно рассмотрим каждый вид и каждый из вас потренируется сдавать карты, используя эти приемы. Пока вы сами не научитесь, не сможете поймать мошенника за руку, потому что не поймете, куда смотреть. И запомните одно, чаще всего, это подразумевает сговор между одним из игроков и сдающим. Рысев, ты что спишь?» Я приоткрыл один глаз и посмотрел на стоящего надо мной Мамбова. «Да, что-то задремал. У нас просто бешеный день сегодня», я протер лицо. Очередной сон или видение никак не хотело отпускать, лишь усиливая волнение. «Ну что, нашел доказательства?» «Нет», покачал головой Мамбов. «Все ниточки ведут к Жукову, который сейчас в морге. Этот гад ничего на себя не оставил, подтер все следы. Он бросил на стол бумаги, найденные у Нечаева, а также некоторые бумаги, которые нашли в комендатуре. В комендатуру наведался Дроздов по нашей просьбе с претензиями и выяснением, кто же такой умный, догадался отказаться от резервной группы. Оказалось, что комендант не отказывался, а само письмо было отправлено секретарем комендатуры Жуковым. В общем-то все было уже понятно, вот только доказательств, указывающих на второго помощника коменданта Юрия Сорокина, не было никаких, а виноваты были, как всегда, деньги. Точнее, шахта. Новая шахта, найденная случайно, с большим количеством редких макров, которые можно в перспективе добыть и на этом озолотиться. Стояла шахта как раз на границе, поделенной между государствами территории. Может быть, она и не случайно найдена была, а давно известна, просто никому не хотелось связываться с соседями, выясняя, кому именно она принадлежит. В рамках государства доход с этой шахты был бы не слишком внушительный и точно не стоил войны или хотя бы охлаждения отношений. Но вот, если бы шахта принадлежала частному лицу, тут совсем другой расклад был. Вот только по одному из указов, шахты в этой части изнанки могли принадлежать только государству. А вот у соседей таких ограничений не было. Судя по всему, ушлому Сорокину удалось утрясти дела с представительствами других стран, и даже оформить бумаги на право владения от всех участников сразу, чтобы не возникло конфликта. Скорее всего, это была коррупционная схема, мне лично было на это плевать, чем именно руководствовались иноземцы, подписывая эти бумаги. Оставалась Российская империя. Самое главное, из-за чего Сорокин вообще на это решился, закон о частной собственности на изнаночные земли был, но только не здесь. А значит, нужно было как-то протащить его сюда. Потом наладить производство и обеспечить своему клану безбедное существование. В ход пошли давно проверенные методы, включая дестабилизацию обстановки и призывы разрешить людям владеть чем-нибудь за периметром. В общем-то, Сорокин мог преуспеть, если бы помощника выбрал понадежнее. Но Жуков заигрался, привлек внимание спецслужб, и пришлось его экстренно ликвидировать. Те прорывы были, скорее всего, для отвлечения внимания от пропажи секретаря комендатуры и агента, хоть и не слишком умного, но обладающего бульдожьей хваткой, который умудрился почти во всем разобраться. Это стало ясно из бумаг Нечаева. Все-таки мы часто недооцениваем людей, а зря. Придется идти к Ледневу, я еще раз протер лицо руками. А ведь уже размечтались, что без этого сумеем обойтись. Мы художники, мечтатели от природы. Мамбов присел на стул. Мы обосновались в его комнате, чтобы не смущать Машу. Она нам не мешала, и лишь раз заглянула, настояв на ужине. Ну что, как договорились, ты будешь у Леднева отвлекать Сорокина и задерживать его так долго, как только сможешь, а я с помощью парочки агентов постараюсь проникнуть к нему в дом и порыться в бумагах. Мы остановились именно на этом плане, как наиболее рациональном. Тем более, что семьи у Сорокина здесь в форте не было, а из слуг только старый денщик и кухарка. Вся остальная прислуга была приходящей.